Глава 47. «Виль!» — окликнул шеф Мулата, но тот успел куда-то уйти, пришлось орать на все вулканье логово. «Вильхар!» «А? Вы что, еще не уехали?» — спросил Мулат, выглядывая из люка танкабура. «Я думал, что вы все распределились, и...» Он вылез из большой махины, стоявшей в центре лагеря, и подошел к шефу, не понимая, зачем он нужен, если все остальные занимали свои места в машинах. «Что вы решили с защитой лагеря?» — спросил шеф, шагнув ему навстречу. «Мы вчетвером на смотровую уйдем», — пожал плечами Вильхар. «Вход в лагерь перекроем танкобором, вместе развилки. Ну, чтобы внутрь никто не зашел. Титанатору Карин. Два автомата ты нам выдал. На крайняк будем с Ироном отстреливаться». «Хорошо», — согласился шеф, кивая. «Идея с танкобуром хороша». «Карин придумала. Я отвезу ребят на площадку, вернусь и закрою буром тоннель. Она говорит, что его оттуда хрен кто взорвет». «Отлично», — соглашался хмурый шеф и косился на Карин, стоявшую в стороне. Она заранее успела пожелать ему удачи и вместо поцелуя коснулась пальцами его губ, а теперь только обнимала себя за плечи, одной рукой наблюдая. «Ты уверен, что не надо с тобой еще кого-то оставлять?» — все же спросил шеф у Вильхара. «Да, справимся», — ответил Мулат, махнув рукой. «Тебе люди нужнее. У нас тут как в крепости, а вы?» «А мы, может, уже поедем?» — нетерпеливо спросил Берг. Он сидел за рулем гусеничной машины демонов и зло стучал по рулю. «Да», — тут же отозвался шеф. «Ярван стартует первым. Кастер, лучше сразу спрячься», — скомандовал он и тут же обратился к Вильхару. «Удачи. Вы должны остаться невредимыми до нашего возвращения». «Вы тоже шкуру берегите». Они пожали друг другу руки и разошлись. Трофейная машина ястребов поспешила в темный тоннель под ворчание Кастера. Тот согласился улечься на заднем сиденье, только если Виту его поцелует. От такой наглости Ярван так офигел, что забыл возмутиться, и только посмеялся, заявив: «Все, губу закатай до конца операции, он моя шлюха». «Конечно, лапочка», — ответил Виту, — «только ножик в бочину никто не отменял». Хлопая глазками, он ловко крутанул в руке свой нож, заставляя Кастера смеяться, устраиваясь поудобнее с пистолетом наготове. В этой машине все сразу были настроены на шумную веселую дорогу через пустыню, без лишних попыток спрятаться. Во второй машине все было совсем не так. Стоило шефу приземлиться рядом с Бергом, как тот тут же злобно поинтересовался. «Каково это быть тупым главарем?» «Понятия не имею, о чем ты», — спокойно ответил шеф, жестом останавливая Кирка, что сидел за ними и всегда был готов защищать старого друга, не разбираясь, нужно это или нет. «Ну как?» — язвительно фыркал Берг, заезжая в тоннель. «Ты тут типа главный, а умные идеи приходят не в твою голову. Тебе ж мозгов не хватает. На тебя зато, я смотрю, намного хватает», — равнодушно отозвался шеф, неспешно заряжая пистолет. Он прекрасно понимал, что не нравится Бергу, и не собирался это исправлять. Если выходки того ограничатся язвительным трепом, то пусть болтает хоть до позеленения. «Да я просто думаю, какой из тебя шеф, если ты только строишь из себя главного», — продолжал Берг. «Я тебе башку проломлю», — сказал грозно Кирк, ударив дулом автомата по водительскому сиденью. «Он свое право по закону получил, а ты тут никто, чтобы вякать. По какому такому закону малолетних придурков лидерами делают? Уж точно не по тому, по которому недалекие придурки командуют космическими крейсерами», — заявил холодно шеф, даже не глядя на Берга. «А ты, Кирк, пизди поменьше». «Чё это? Он же типа один из нас, пусть знает». «Что знает?» — рыкнул шеф, обернувшись. «Что я прошлого шефа жалом пырнул в бок? Так себе достижение». «Ну, бля, заткнись, короче». Шеф отвернулся от Кирка, а Берг довольно усмехнулся. «А, то есть кто завалит шефа, тот и король?» «Кто завалит шефа, тот гнида», — предупредил Кирк, отвернулся от обоих, ворча себе под нос, что никто ни хера не ценит. «То есть тебе мочить можно, а тебя мочить нельзя?» — спросил Берг, косясь на шефа. «Хорошо устроился. Это в мире диктатурой называют». «Пиздюк-то, конечно», — устало сказал шеф. «Слушай меня и запоминай. Во-первых, я не такой дебил, чтобы не знать, что такое диктатура, и не понимать, что твой наезд высран из пальца. Во-вторых, я не обязан быть умнее всех. Знание — это ресурс. Твоя выебенистая башка — это тоже ресурс, не позволяющий высадить тебе мозги. Задача шефа — ресурсами распоряжаться. И организовывать умников с понтами вроде тебя в клане. Ясно? Как мы заговорили, знание — ресурс, — кривляясь, повторил Берг. Это единственная умная фраза в твоем лексиконе? Иди нахуй, — коротко ответил шеф и умолк, не понимая, зачем с ним все это обсуждать. Не будь сукой, — велел Бергу Кирк и тут же стукнул его кулаком в плечо. Прошлый наш шеф, Сильвер Миллиган, некогда префект Таутана. Он Олли и не таким умным словам научил. Ну да, потом его прирезали, как знания закончились, — не унимался Берг. Очень благородно. Бля, ты не представляешь, о чем вообще пиздишь, — рыкнул Кирк, сжимая автомат. А, я понял, — воскликнул Берг. У тебя такая мания — префектов убивать. Шеф вдруг дернулся и ткнул дулом пистолета прямо Бергу в щеку, а тот тут же схватил свое оружие, чтобы ткнуть его дулом шефу в живот. «Ты хочешь нарушить нашу договоренность?» — спросил шеф, глядя Бергу прямо в глаза и едва не рыча от гнева. «Нет». Внезапно послушно и даже испуганно ответил Берг, убирая оружие. Туманящая разум, злость и ревность вместе с ней мгновенно отступили, как только ему напомнили о самом главном. Только губы у Берга все равно кривились от злости, но он заставлял себя проглотить все и убрать оружие. «Так-то лучше», — шикнул шеф. Зло оскалился, но тоже убрал пистолет. «Только в следующий раз я не буду церемониться». «Никто и не сомневается», — отозвался Берг, хмурясь. Он в очередной раз напоминал себе, что сейчас самое важное — вернуть Карин в цивилизованный мир, вырвать из лап этого придурка, а уж потом можно будет сводить с ним счеты. «Я разорву тебя на части», — обещал Берг мысленно, а шеф устало отворачивался, вздыхая. Машина выезжала в серую от полумрака пустыню, и ему снова казалось, что все вокруг беспросветно бессмысленно, как в тот день, когда он убил еще одного префекта. Для шефа всегда был только один суд — жало. Нужна была смелость, чтобы взять его в руки, хотя бы потому, что в любой схватке можно было задеть себя самого. Оливер сам видел, как такое бывает. Он не был первым, кто бросил вызов Миллигану. Тот первый неудачник потребовал жала, а получив его, вогнал сам себе в брюхо, потому что Миллиган оказался быстрее. «Но он изменился сильно», — сказал тогда Тоби, еще не покинувший со своим любовником клан. Как раз после той стычки он и задумался о побеге от демонов. А Оливер решился возразить только наедине. «Это было слишком», — сказал он и совершенно неожиданно получил удар кулаком под ребра такой силы, что, впечатавшись в стену, захрипел, не в состоянии дышать. «Ты не дорос еще вякать!» — рявкнул Миллиган и для закрепления урока пнул своего зама ногой, а, войдя во вкус, врезал коленом в глаз. Тогда Олли стиснул зубы, но не стал сопротивляться, просто потому что понимал причину такого нервного состояния наставника. У демонов был сложный период. Их становилось все меньше. Озеро опять обмельчало. Попытка его восстановить закончилась потерей нескольких бойцов. Пришлось ходить на поклон к волкам, а сделки с волками — та еще мерзость. 20-летний Оливер все понимал и в то же время соглашался с Тоби. Миллиган изменился. Это происходило медленно, незаметно, а потом просто обрушивалось осознанием. «Пекло меняет людей, всех без исключения», — говорил ему Дональд, когда он решился поделиться своими наблюдениями. «Его заносят все чаще, все дальше, и я боюсь, что однажды не остановлю его», — признался Олли, вытирая с разбитой губы кровь. В тот день ему удалось отвлечь наставника, переключив его гнев на себя, но сколько еще он так продержится, было неясно. «Тогда он убьет тебя, рано или поздно», — спокойно говорил Дональд. «Если я брошу ему вызов, вы примете жетон шефа?» — спрашивал в итоге Оливер, сам себе не веря. Миллиган вытащил его из настоящего дерьма, а теперь он тянул в дерьмо весь клан, и это пугало. «Ну уж нет, мальчик», — смеялся Дональд. «Кто взял жало, тому и отвечать, зам ты его или не зам?» «Только все еще мальчик», — устало ответил на это Олли. «То для меня, не для других». «Бля, Дональд, ты авторитет для всех, почему ты не можешь бросить ему вызов? Почему ты...» «А нахуя оно мне надо?» — перебил его Дональд. «Нахера мне это дерьмо вообще? Отвечать за все это я не хочу». «Но я не готов», — буркнул Олли. «К этому никто и никогда не бывает готов». Эти слова Олли до сих пор помнил, и усмешку старика Дональда тоже. 2 года Олли смог продержаться, и то лишь потому, что иногда демонам все же везло. Когда начиналась светлая полоса, Миллиган добрел, стал снова походить на себя. От него даже молодняк не шарахался. А потом случалось что-нибудь, и он избивал всех, кто, по его мнению, был хоть как-то виноват. В тот день ястребы пристрелили одного из старожилов, друга Миллигана, Эрикса. Мужиком тот был хорошим. Он помогал сдерживать резкие порывы друга, переводил многие выпады в шутку. Вместе с Олли получал чуть что в глаз, а потом толкал Финнера в плечо и с улыбкой говорил: «Да ладно тебе, он просто слишком переживает. Он устал от всего этого дерьма, прости ему это». «Да бля, а кто не устал?» — спрашивал в ответ Олли, а сам при этом понимал разницу. Шеф в ответе за все и всех. Всегда. Эту истину он не забывал и в тот день тоже, когда умирающего Эрикса пришлось бросить в пустыне. Это было жестоко, но с такими ранами у него не было шансов выжить. Чтобы не достаться ястребам еще живым, он сам пустил себе пулю в голову. Олли видел это в бинокль из уезжающей машины. Как зам он принимал решение. Он сам приказывал отступать, потому что рисковать живыми во имя неизбежного мертвеца — это неправильно. «Ты все сделал правильно», — сказал ему Кирк, что был рядом. На толку, все равно как дерьма нажрался. Это чувство только усилилось, когда Сильвер Миллиган пришел в бешенство, узнав о смерти Эрикса. «Вы тупые уроды!» — орал он. «Да я вас всех сейчас порешу!» Он тут же схватился за пистолет и начал стрелять. От первой пули, бросившись в разнобой, увернулись все. Вторая задела Кирка. Вошла прямо под лопатку справа, заставляя рухнуть на песок. Но великана так просто было не свалить. «Ты вообще уже из ума выжил?» — спросил Кирк, пытаясь отползти. Он видел, как Оливер побежал в шефский барак и пытался тянуть время, но Миллиган на это не велся. Он тупо ставил ногу Кирку на грудь и направлял дуло пистолета ему в лицо. Остальные демоны только смотрели на это с ужасом, отбежав в сторону. «Его смерть будет вам всем уроком», — сказал Миллиган и нажал на курок. Но Олли успел дернуть его за плечо, разворачивая к себе. Пуля врезалась в песок. «Остановись, иначе я достану это», — сказал Олли, показывая жало, спрятанное в чехол. «Ну попробуй, говнюк», — ответил ему на это Миллиган и выбросил пистолет. Он видел, как Сильвер дернулся вперед, но то ли не успел что-то изменить, то ли не захотел, позволяя жалу войти меж нижних ребер. Кулаком под дых он все равно ответил, странно улыбаясь. Порвать его клану Олли не дал, и даже смог с ним проститься к концу ночи неожиданно мирно. «Ты все правильно сделал», — сказал ему Миллиган. «Хуево, но правильно. А теперь пристрели меня, пока я не спятил от боли, хотя бы из благодарности за прошлое». Олли просто встал над мужчиной, сидевшим у стены, и навел на него пистолет. «Спасибо за все», — искренне сказал он. «И тебе. За свободу», — ответил Миллиган и закрыл глаза. Оливер выстрелил и только тогда забрал себе жетон шефа. Миллигана по традиции похоронили вместе с его связкой жетонов, а Олли начал свою. Но уже тогда он понимал, что такое быть шефом, чем это заканчивается рано или поздно и куда ведет. Он все еще не был к этому готов, но видел в Берге неплохого кандидата для своей свободы. Это разум все еще считал куда более вероятным, чем лирические бредни про свободу и счастье с женщиной. Машина ехала тихо, без света, в стороне от первой, освещавшей себе дорогу фарами. А хмурый шеф даже не подозревал, что Ярвана уже увидел Тибальд. Он вдруг заметил вышку, а выяснив, что там телескоп, не удержался от наблюдения, а теперь смеялся. «В жопу волков и их план! У нас гости!» — заявлял он и мчался вниз, предвкушая месть. В конце концов, Ярван тоже его унизил, смеялся над ним, поставив на колени. А значит, тоже должен поплатиться. Это открытие буквально спасало Лотара. Он один еще был жив. Его успели вытащить из клетки, но тут же швырнули обратно, потому что развлечения внезапно отменились. «Мы еще тебя приласкаем», — пообещал Лотару Верзила, запиравший решетку, а тот замирал и слушал, как подозрительно затихало все в округе. Он чувствовал себя почти диким зверем, предчувствующим грозу, спрятаться от которой было негде.